Глава 17. Лимонная особа вопросительно переводила взгляд с Ракитина на меня, каким-то чутьем угадав в нас главных, а впрочем, тут особого чутья-то и не надо было. Черт знает почему, но Андрей Борисович внезапно покраснел, засопел и сдавленным голосом сказал: «Вот он, это Сергей, он инициатор, то есть организатор, короче, все вопросы к нему». Девушка подарила ослепительную улыбку персонально мне и затараторила, выплевывая слова автоматной очередью. «Здравствуйте, меня зовут Лиля. Нам стало известно, что в нашем городе будет проведен турнир по совершенно новому виду спорта. Можно сказать, наш город и республика станут пионерами в развитии нового вида спортивных единоборств в нашей стране, а может быть и в СНГ». Все это она тараторила бодро, самоуверенно. Чувствовалась репортерская школа, да и вблизи она оказалась постарше, чем мне почудилось сперва. На первый взгляд совсем девчонка, а на второй – нет, есть что-то вокруг 30, и веяло от нее слишком пряными, но приятными духами. Ну да это все не важно. От потока обрушенной на меня информации я малость очумел. Хотя Лиля ничего нового не сказала, трындела безумолку о том, что мне и так было известно. В легкий ступор вводил сам факт внезапного появления телевизионщиков. Откуда они узнали? Неужели? Но тут я оборвал дедукцию. Не ко времени, потом обмозгуем. «Ну, в общем, да, вы, безусловно, правы», – протянул я многозначительно. Ребята так и вовсе смотрели на все это с горящими глазами и частично разинутыми ртами. Надо полагать, живых корреспондента и оператора с телевидения они видели впервые в жизни. «Хорошо», – обрадовалась Лиля, – «тогда мы сейчас снимем интервью с вами». Сроду не давал интервью. Я, конечно, лукавил, за предыдущую жизнь было всякое. «Ничего, все когда-нибудь случается в жизни в первый раз», – засмеялась она. «Сейчас отрепетируем вопросы и ответы. За полчаса управимся, да, Саша?» Обернулась она к оператору. Тертой жизнью Саша что-то невнятно бормотнул, возясь замком одного из кофров. «Справимся». Так перевела эти звуки Лиля. Из карманов джинсовой курточки она извлекла блокнот, ручку, быстро набросала схему, вопросы-ответы. Ничего особенного, все стандартно. «Ну, разумеется, это не надо буквально воспроизводить, вы можете своими словами». Она умильно улыбнулась. «Честно говоря, меня процесс захватил, был в этом какой-то особый драйв, быстро втягиваешься». Мысленно я уже видел себя на экране телевизора, пусть и местном, ну, черт возьми, что-то в этом было. «Тут свет маловат», – пробурчал Саша, тусклым взглядом окинув пространство спортзала. «Лучше в коридоре». «Ну, идемте в коридор», – подхватилась Лиля. «Андрей Борисович», – просительно загалдели ребята, – «можно мы тоже посмотрим?» Тот, усмехнувшись, махнул рукой. «Идите, мол, если уж так интересно». Парни шумной гурьбой повалили в коридор. Там, конечно, Саша их выстроил так, чтобы они не попали в объектив. Опять что-то бухтел насчет света. Затем он достаточно долго располагал меня и Лилю относительно огромных окон. В коридорных помещениях стадиона действительно было необыкновенно светло, хотя Саше и тут какого-то рожна не хватало. Тем не менее, интервью прошло гладко, по Лилиной схеме. Правда, она категорически потребовала от меня скрестить руки на груди и приобрести вид спокойный и уверенный. Прямо Наполеон Бонапарт. Мне это показалось чепухой, но спорить я не стал, отвечал солидно, обстоятельно, практически все по шпаргалке, но кое-что и от себя добавил, не лишнего, но пуху нагнал определенно, чтобы зритель на бои клюнул и начал интересоваться. Корреспондент явно была довольна, ребята и вовсе сияли. «Отлично, спасибо вам, все очень хорошо сказали. Саша, как получилось?» Обернулась она к оператору. «Там видно будет», — прогундел он под нос. «Да все должно быть хорошо. По-моему, вы очень фотогеничный и киногеничный молодой человек». «На здоровье». Лиля вскинула левую руку, глянув на дамские часики. 36 минут», – воскликнула она. «Почти уложились. Саша, быстрее собирайся. У нас еще 3 объекта сегодня». «Успеем». «Да», – спохватился я. «А когда выйдет интервью?» «Ну, так, чтобы точно не скажу», – протянула Лиля. «Но завтра-послезавтра. Смотрите всю Уфу». Кокетливо срекламничала она. На том они с Сашей смотали барахло, распрощались и поспешно выкатились. Ребята все еще возбужденно гомонили. Из зала выскочил Руслан с каким-то вопросом ко мне, но я не слишком вежливо перебил. «Постой, сейчас мне срочно позвонить, подожди 5 минут». И устремился знакомым ходом в бухгалтерию. Там царил все тот же гробовой покой. Бабушки-призраки еле слышно шелестели бумажками. Я вторгся к ним уже как свой человек. «Здравствуйте, мне позвонить срочно, можно?» «И к аппарату. Старушки только проводили меня вялыми взглядами». «Алина, здравствуйте, мне бы Вадима Антоновича». «Вадим Антонович, добрый день, это боец». Я изложил ситуацию с телевидением, обозначив, что это отличные шансы, надо бы к этому внимание привлечь, дополнительное. «Сделаем. Это я одному товарищу звякнул, подсуетился», – обозначил шеф. «А то, что ты зрителей позвал, хорошо сработано, поддержу. Как в целом дела?» – спросил босс в завершении разговора. «В норме». «Завтра к концу рабочего дня жду вас с отчетом. Руслану передай». «Ясно. Да, Вадим Антонович, я насчет перчаток, помните?» «Помню, решаю». Руслана я встретил тут же в коридоре. Он как будто ждал меня и взглянул вопросительно. Шефу звонил, объяснил я, доложил насчет интервью. «Ну и что он?» «Одобрил, я не стал вдаваться в подробности. Завтра велел нам с тобой быть у него с отчетом по работе, к концу дня». «А, к концу, это хорошо. Ладно, я домой тогда, пленку проявлю, распечатаю. Завтра хотел плакаты делать, давай вместе, поможешь?» «Можно». Мне неожиданно это стало интересно, но это завтра. А сегодня мне надо бы позвонить Степанычу, узнать, как у него насчет обзвона участников. И я устремился домой, то есть на съемную квартиру. Бдительности я не ослаблял ни на секунду. Выбирал самые людные места, сканировал окружающее. Ничего подозрительного, ни самого малейшего не было, но все время говорил себе «не расслабляться, не расслабляться». Таким шпионским манером и прибыл домой. Там на меня напала страсть к рассуждениям. Разогревал еду, потом обедал и все размышлял. У меня не выходило из головы, с какой космической быстротой вдруг заворочилась подготовка к турниру. Очевидно, к ней подключились влиятельные силы. Карташов? Ну да, он. Но с чего бы вдруг ему так рьяно взяться за дело? Это во-первых. А во-вторых, не настолько уж большая шишка он, чтобы так резко порешать тему. И в-третьих, чиновник так активно не включится в дело, а будет осторожничать. Следовательно, либо за Карташовым включился в игру кто-то несравненно более влиятельный, либо сам Карташов решил соскакивать с госслужбы в бизнес и увидел перспективное поле приложения сил и опять же привлек в поддержку некие значительные силы, денежные, разумеется. Я подумал, что можно бы расспрошать об этом Эдика, но, поразмыслив еще более здраво, решил, а зачем? Какая разница, в конце концов, пусть все идет, как идет. Дальше оно пошло еще быстрее и интереснее. Вечером я позвонил Степанычу и был приятно удивлен его бодрым голосом. По первым же словам было ясно, что дела пошли на лад. Так оно и оказалось, по его словам, он без особого шума кинул клич по Ростову, то бишь среди своих воспитанников. В первую очередь, конечно, это был Танк и еще несколько ребят, такие надежные парни, которым тренер привык доверять. Танк, естественно, согласился с восторгом, при условии оплаты проезда, проживания, так как свои бабки, заработанные нелегким бандитским трудом, он ухитрился уже куда-то просвистеть. Этот разговор пробудил во мне то, о чем я прежде не задумывался. «Степаныч, погоди», – заговорил я встревоженно. «Вот насчет проезда проживания не знаю, уточню, однако думаю, что за свой счет придется. Разместить-то, конечно, разместят, если уж пригласили. Но насчет проживания, может, я сам оплачу, посмотрим». «Да это понятно, деньги-то найдем, ну постараемся найти, а уж если не выйдет, я тебе дам знать». «Да, Степаныч, а как вообще обстановка в Ростове? Ты понимаешь, о чем я?» «Как не понять? Обстановка? Слушай, увидимся, расскажу. Как-то это не телефонный разговор. Не то чтобы, а просто неохота по телефону. Надо так, от души». «Ладно, ладно, Степаныч, я засмеялся. Согласен, приедешь, поговорим. А по другим городам что, есть контакт?» «А как же, Москва, Питер, там кое-кого обзвонил. Вроде бы есть контакт, но еще надо разговаривать. А вот из Челябинска двое должны прибыть точно. Это же недалеко от вас. Они сказали, что в Уфе не раз были. Где стадион Труд, знают. Сами вас найдут». «Ладно, а кто такие?» Тренер слегка замялся. «Тоже мои бывшие. Воспитывал их. Неплохие были боксеры с потенциалом, но пошли по кривой дорожке. Перестройка это, мать ее. Чтоб Мишку этого меченого в аду каленым железом в жопу метили. Ну, вот и эти тоже перестроились. Рэкетом занялись. Насколько знаю, чудом не сели. Сами говорили мне однажды. На миллиметр от нас уголовное дело проехалось. Грохнули там кого-то, что ли, при задержании. Кто мог бы их слить? Ну а мертвые, как известно, не говорят и не потеют. Якобы следак так и сказал. В рубашках родились ребята. Это сказал предупреждение вам от Вселенной. Если не прислушаетесь сейчас, потом может быть поздно. Прислушались? Да черт знает. Судя по тому, что пока живы, может быть. По крайней мере, когда последний раз виделись, клялись, божились, что честным трудом живут. Как говорится, хотелось бы верить. Когда про турнир им сказал, вмиг согласились. Так что ждите двух интеллигентов из Челябинска, на днях подвалят. Спасибо за подгон, смеясь сказал я, про себя думая, что персонажи должны быть колоритные. Такие смогут публике хорошо зайти. После того мы со Степанычем еще малость потрепались ни о чем, попрощались. Я не стал тратить вечер впустую, а провел ряд упражнений на ОФП, растяжку, реакцию, твердо решив с завтрашнего дня начать подготовку. Понятно, что это было продиктовано решением более объемным – принять участие в турнире. Да, я собрался биться и побеждать, при том, что орг-вопросы с меня никто не снимет, это я понимал преотлично. Когда на следующее утро я появился в спортклубе, ко мне первым делом подвалил Юра, серьезный и сосредоточенный. Похоже, что вчерашний урок пошел ему впрок. «Слышь, боец», — сказал он, — «ты не против, если я буду с тобой спарринговаться каждый день? Хочу опыта поднабраться, чтобы в грязь лицом не ударить на соревнованиях. А то, чувствую, не хватает, конечно, опыта». Он как в воду глядел. Я сам вчера собрался именно ему предложить быть моим спарринг-партнером. Именно из-за его физического превосходства. С ним будет непросто, а заодно и сам он поднатаскается. «Годится», — сказал я, — «но биться будем дополнительно, если Андрей Борисович разрешит. Сам понимаешь, мне надо со всеми поработать». «Ну, это само собой». Ракитин, конечно, разрешил, но прежде я, разбив ребят на пары, поруководил тренировкой, исправляя ошибки, указывая, показывая. Вот оказалось хлопотное занятие. Я устал не меньше, чем если бы сам тренировался и тут-то понял, каков он, хлеб наставника. А мне ведь предстоял еще и спарринг. И никто не отменял подготовку афиш. Веселуха полным ходом. После общей тренировки мы с Юрой остались, и я предупредил. Сегодня отработаем только лоу-кики и защиту от них. Это по ногам? В основном да, буквально в переводе с английского «нижний удар». Очень эффективная штука, но и против него есть противоядие. Не только блоки, но и упреждающие удары ногами и руками. И мы часа полтора отрабатывали и сами лоу, и противодействие ему. Юра на самом деле оказался толковым парнем. Он учился, пытался понять биомеханику движений, ударов, защиты, контрдействий. И даже я в этой тренировке кое-что для себя усвоил. Например, как защищаться от лоу-киков коленом. Прием это для нас обоих был в нове. Штука эффективная, но непростая и обоюдоопасная. Надо было это отшлифовать, чем мы и занимались по сути. Но это было чертовски интересно. Творчество самое настоящее, и Юра с тренировки ушел окрыленный. А я помчался к Руслану домой. Заранее созвонились, он объяснил, где живет, в общем-то недалеко. Я на бегу усмехнулся тому, что успел неплохо изучить южную часть Уфы, ее исторический центр. И при этом совершенными терра-инкогнито для меня оставались прочие районы, о которых я только слышал. Зеленая роща, проспект Октября, Черниковка. Так вот сложилась моя жизнь здесь. Руслан оказался закоренелым холостяком, жил в страшно захламленной хрущевке-двушке, не ощущая дискомфорта от царящего в жилище бардака. Ну, в общем, что тут сказать. Всяк из нас сам хозяин своей судьбы». Охота человеку жить так, тем более, что зарабатывает он прилично, мало в чем себе отказывает. Ну и на здоровье. «Заходи!» – радостно приветствовал он. «Смотри!» Свежеотпечатанные фото были разложены на столе. Тут же стояла эмалированная кружка с пивом. «Будешь?» – радушно предложил он. «Ни в коем случае», – сказал я. Начал подготовку к турниру. «Да и ты смотри нам к шефу». «А-а-а!» – легкомысленно отмахнулся он. «Выветриться успеет. Смотри, фотки. Ну и как тебе?» Что правда, то правда. Фотографии были сделаны отлично. Наверное, фотографам тоже надо родиться. И к этому делу у человека должен быть талант. Руслан, очевидно, умел поймать мгновение, как мечтал Фауст. К этому нужно иметь какую-то особую способность, какой-то частью своего существа так прикасаться к миру, чтобы мир откликнулся чем-то интересным и неожиданным. «Смотри!» увлеченно говорил Руслан, прихлебывая пиво и разглаживая огромные ватманские листы. «Вот так расположим фотки, а вот тут надписи, рекламные и всякие». «Оригинал-макет», – понимающе сказал я. «Точно! Мы располагаем фото, располагаем текст, прикидываем, как это будет выглядеть в печатном виде. И мы увлеклись работой не хуже, чем с Юрой, только в другой сфере, понятно?» Спохватившись, Руслан глянул на часы. «Ух, погнали-ка, боец, смотри, 6:00. Мы засобирались, и тут завибрировал его пейджер. «А, вот и он, сейчас перезвоним». Он позвонил шефу. «Вадим Антонович, да, работаем с Сергеем, сейчас к вам собираемся». «Да-да, через 15 минут будем». «Ну все, несемся», – заторопил он меня, сворачивая. «Что верно, то верно». Через 15 минут мы были у офиса, где обе двери были открыты настежь, а Алины почему-то не было. «Входить», – зычно крикнул хозяин из кабинета, и мы вошли. «Ну», – сказал он, – «излагайте, что сработали». Мы продемонстрировали оригинал макета будущих афиш, при этом шеф, к некоторому удивлению моему, сделал несколько метких толковых замечаний, которым Руслан охотно поддакнул, да и я кивнул. «Ладно», – подытожил Вадим Антонович. «Значит, заказываем афиши. Еще вопросы есть?» «Конечно», – сказал я и начал о проблемах размещения, проживания. Того, о чем спрашивал Степаныч. Шеф слушал, дымя сигарой, схватывал на лету, слегка прихлопнул ладонью по столешнице. «Понял. Значит, где разместить найдем, проблем нет. Оплата за свой счет, кроме разве что самых почетных гостей. Почетность буду определять я. Вот так». Он помолчал, затянулся разок и сказал: «А теперь у меня к вам дело».